45. Под предлогом примирения, возвратившись затем к отцу, он сообщает, что достигнуто все, чего можно было добиться обманом, а прочее следует довершить оружием. Тогда Фарасман измышляет повод к войне. Сражаясь в свое время с царем Альбанов, он хотел обратиться за помощью к римлянам, чему, однако, воспротивился его брат, и в отмщении за эту обиду он выступает в поход, чтобы его не сложить. Страница 214. Одновременно он передал в распоряжение сына большое войско, и тот вынудил устрашенного внезапным вторжением и прогнанного с равнин Митридата укрыться в крепости Горнеях, защищенной и местоположением, и римским гарнизоном во главе с префектом Целием Палеоном и центурионом Касперием. Нет ничего, в чем варвары были бы столь же несведущи, как в осадных орудиях и искусстве брать приступом крепости. Тщетно и со значительными потерями, попытавшись овладеть укреплениями, Радамист приступает к осаде. И так как тут ничего нельзя было сделать силою, он подкупает алчного Палеона, несмотря на то, что Каспери заклинал того не предавать вероломно и корыстно царя, союзника и Армению, отданную ему в дар римским народам. Но Палеон в свое оправдание ссылался на многочисленность неприятеля, а Радамист – на приказания, полученные им от отца. И Каспери, заключив перемирие, в конце концов оставляет крепость с тем, чтобы, если ему не удастся заставить Фарасмана отказаться от этой войны, известить хотя бы о положении дел в Армении правителя Сирии Умидия Квадрата.